Глава 9. На городской бал я шла с мрачными предчувствиями. Вчерашний ужин не задался с самого начала. Нет, еда в ресторанчике оказалась выше всяких похвал, только вот тему для застольной беседы выбрали крайне неудачно. «Маргарита», — проникновенно сказал Патрик, «я бы предпочел поговорить с вами наедине, но эта странная пара родственников — не оставляет выбора. Не думаю, что вы скажете что-нибудь такое, чего я не передала бы Каролине», — легкомысленно ответила я. «Понимаю, что они непременно узнают, и все же. Маргарита, вы должны срочно выйти за меня замуж. После того, как я застал вас в столь компрометирующей ситуации, я обязан жениться. Положим, застали вы вдвоем. И у моего брата преимущество», — возмутилась Каролина. «За лоббирование его интересов уплачены деньги и Нори Бане. Вон она как торопится с балом». «Думаете, ей заплатил только Люк?» — насмешливо спросил Патрик. «Эй, я не платил и вообще жениться не собираюсь», — запротестовал брат Каролины. «Что там себе вбила в голову тетушка, меня не касается». «Но мне показалось, что протестовал он больше по привычке», слишком уж неуверенно прозвучал его голос. Наверняка вспомнил ту пикантную ситуацию, о которой сейчас вещал Патрик. «Вот видите, Каролина, Люк от Маргариты добровольно отказывается, поэтому преимущество у меня. Кроме того, я ее жених. Значит, это моя прямая обязанность. Я вас от нее освобождаю». «Это очень любезно с вашей стороны, Маргарита, но я, как человек долга, никак не могу пойти на столь бесчестный поступок. Бросить невесту сразу после помолвки лишь потому, что ей захотелось полежать на природе в ночной сорочке, очень симпатичной ночной сорочке, между нами говоря, при свечах. На мой взгляд, это романтично, но простые обыватели непременно будут шокированы». «Вы же никому ничего не расскажете, правда, Патрик?» Я улыбнулась непрошенному жениху со всем допустимым обаянием, но в душе уже понимала, убедить его будет сложно, почти невозможно. «Я нем как...» Слово он проглотил еще до того, как я нахмурилась. «Но вот брат вашей подруги...» «Я тоже не собираюсь болтать», — мрачно сказал Люк. «А кто делал странные намеки при кучере и Норе Мюре? Судя по его вытянувшимся ушам, он не пропустил ни единого слова. И сейчас по городу гуляют самые невероятные слухи». «Пусть гуляют», — мужественно сказала я. «Все равно мы скоро уедем, и слухи затихнут сами собой». «Но если вы скоро уедете, зачем было сообщать Норе Боне, что ищете жениха?» — обиженно спросил Патрик. «Это как-то некрасиво по отношению к столь достойной Иноре. А еще более некрасиво по отношению к ее клиентам. Чует сердце, за устройство моей личной жизни она взяла деньги не только с Патрика и с тетушки Люка. И это грозило перерасти в серьезную проблему завтра на балу. А значит, нужно что-то срочно решать». «Видишь ли», — покровительственно похлопал его по плечу Люк, — «мы ей не сообщали. Это она сама сделала неправильный вывод и развила бурную деятельность». «Пообещав тебя дочери мэра», — закончил Патрик, «и Нора Бане ничего не делает спустя рукава. Если не сможет осчастливить так, как просили, осчастливит другим способом». «Дочери мэра?» — переспросил Люк. «Маргарита, мы обязаны сообщить завтра о нашей помолвке, чтобы ни у кого не осталось иллюзий, особенно у дочери мэра». Испуг Люка был вполне понятен. Я тоже припомнила эту засидевшуюся в девицах Инориту со сходящимся косоглазием. «В самом деле, Патрик прав. Кто-то из нас двоих должен на тебе жениться. И лучше, если пожертвую собой я. Мы так давно знакомы, что можно сказать, свадьба — это простые формальности». Мои брови неудержимо поползли вверх, но тут Люк пнул меня ногой под столом так, чтобы я не усомнилась. Соглашаться надо немедленно, а то как начнут сватать, только успевает женихов невест отбиваться, все планы порушат». «Но ее жених я?» — возмутился Патрик. «Некрасиво разрушать чужое счастье». «Вот именно», — радостно заявила Каролина. «Люк и Марго любят друг друга, а вы пытаетесь их разлучить». После ее слов сник не только Патрик, но и Люк, обнаруживший, что родная сестра готова хоть сейчас женить его на подруге. Энтузиазм Каролины меня тоже напугал, но навязчивое желание Патрика пугало куда больше. «Патрик», — нежно сказала я, — «я скоро уеду, и вы меня забудете, так же, как забыли ваших бывших невест». «Маргарита, ни одна из них не могла сравниться с вами», — пылко сказал Патрик. «А я поняла, что зрелище меня в ночной рубашке и при свечах оказалось слишком впечатляющим. Он пострадал еще какое-то время, но так ни в ком и не нашел понимания. Разве что Люк предложил ему приглядеться к дочери мэра, раз уж та до сих пор свободна». «Со спины», — великодушно заметил он, — «эта Инарита даже хорошенькая». Патрик кисло поблагодарил за заботу, проводил нас до дома Иноры Мюре и ушел, трагически сообщив, что мы его больше не увидим. «Слава богине!» — сказал ему вслед Люк, правда, приглушив голос, чтобы слышали только мы. «Этот тип невыносим». «Он убедился в серьезности твоих намерений», — восторженно сказала Каролина. «Люк, я так рада, что Марго станет моей сестрой». Я ее восторгов не разделяла, да и, похоже, не только я. «Сдурела?» — возмутился ее братец. «Это было сказано для отвода глаз, чтобы Патрик отстал, и Нора Бане успокоилась, а завтра на балу никто не строил бы в отношении нас матримониальных планов». «Жаль», — вздохнула Каролина, — «не о том жалеешь». «Плохо, что мы никого из моих друзей для тебя не привезли, а то, уверен, сваха бы нами с Марго не ограничилась. Даже если тетушке это не пришло в голову самой, то Бане наверняка сделала подруге оптовую скидку, а та и рада». Каролина осознала степень грядущей опасности и с ужасом воззрилась на брата. По ее виду можно было заподозрить, что у дочери мэра есть брат, который до сих пор не женился. «Может, не ходить?» — предложила она. «Вы все равно ненадолго, только с Винсаном поговорить. Люка для моральной поддержки хватит, даже если Патрик появится». «Да нет, не появится», — уверенно заявил Люк. Марго разбила ему сердце на мелкие осколки. «Я даже не стала ничего отвечать на эту глупость. Да и сердце Патрика заботило меня мало. Куда больше волновало сердце Винсана. Не мог же он совсем забыть меня за столь короткий срок. Значит, просто нужно напомнить. Пара улыбок, случайное касание рукой. Богиня, я сейчас и на поцелуй согласна, только бы это хоть как-то помогло Шарлю». Хотя мысль о поцелуе все так же вызывала тошноту, но ради брата я готова. На бал Патрик не пришел. Но расстроило меня не это, а то, что Винсанна я тоже не увидела. Способности Иноры Боне, о которых все говорили с таким восторгом, оказались сильно преувеличены. «И где?» — выразил наши общие чувства Люк. «Я здесь часами торчать не собираюсь». Тут он заметил сваху на другом конце зала, схватил меня за руку и, как мощный крейсер, рассекая танцующих на своем пути, устремился к цели. Инора Бане метнулась вправо, влево, но ей явно не хватало опыта боевых действий по уходу от захвата противником, да и двигалась она куда медленнее, чем мы. Так что очень скоро Люк ее настиг и зажал в угол. «И где?» — мрачно спросил он теперь уже у нее. «Вы о чем, мой дорогой?» Инора невозмутимо улыбнулась и даже пару раз обмахнулась веером, выставив его между собой и собеседником. «Я о Винсане». «Выбирайте. «Здесь ползала Винсанов», — невозмутимо ответила она. «Правда, я не понимаю этой навязчивой страсти к определенной фамилии, но всегда иду навстречу клиентам, какие бы идиотские требования они ни выдвигали. Я собрала в этом зале почти всех неженатых Винсанов. Вы же прекрасно понимали, что нас интересует конкретный Винсан, Себастьен Винсан». Она сложила веер и повелительно указала сначала в одну, затем в другую сторону. «Брюнет у колонны, Себастьен Винсан. И вон тот, танцующий с инуритой в красном платье, тоже. Так что у вас даже есть выбор из двух Себастьенов-Винсанов. Кто вам больше нравится?» «Никто», — резко ответила я. «Мне нужен вполне определенный Себастьен Винсан, маг, у которого дом в некотором отдалении от города. Я так понимаю, его не будет?» «Нужно было говорить сразу», — проявила недовольство Энора Бане. «А то вводите меня в заблуждение, да и не только меня, а потом возмущаетесь. Я профессионал, а из-за таких клиентов, как вы, на мою репутацию падает тень». При этом она закрылась веером и сделала шаг назад, потом еще один и еще, после чего развернулась и шмыгнула сквозь группу молоденьких инорит в направлении, известном только ей. Люк задумчиво посмотрел вслед. «Нужного Винсана не будет», — сделал он вывод. «Марго, пара кругов вальса по залу, потом тихо и незаметно уходим и думаем, что делать дальше. Можно уйти сразу». Крушение надежд на разговор оказалось слишком болезненным. Танцевать не хотелось, особенно со столь неподходящим кавалером. Меня не радовали ни праздничное убранство зала, ни веселая музыка, не тщательно выбранное платье, но больше всего не радовал Люк рядом. А вот Каролины, напротив, не хватало. «Нет, сначала мы должны убедить всех в наших чувствах», — заупрямился Люк. «Поэтому улыбайся и смотри на меня влюбленными глазами». «Сам смотри влюбленными глазами», — отрезала я. «Когда я влюбляюсь, мне всегда отвечают взаимностью», — гордо ответил он и все-таки вытащил меня на танец, прошептав: «Энора Бане ведет одного из Себастьенов знакомить с тобой. Женихов в этом городе переизбыток, но мне не хотелось бы уменьшать их количество, жертвуя тобой». Улыбка, которой он меня одарил, скорее была насмешливой, чем влюбленной. Но даже она меня не проняла, поскольку Энора Бане направлялась к нам в компании не только брюнетистого Себастьена, но и дочери мэра. А значит, Люк не горел желанием сокращать и поголовье невест, жертвуя собой. У местной свахи не было опыта отступления, но опытом наступления она владела в полной мере. А вот Люк отступать без потерь не умел. Да и в наступлении у него явные пробелы. Не сумел деморализовать противника, который сейчас возвращается с подкреплением. Провальсировав по залу пару кругов, он удачно затащил меня за колонну у выхода, а потом за дверь. Сваха за его маневрами не успела, но к дому Эноры Мюре мы почти бежали. «Во избежание», как пояснил Люк туманно и неопределенно. «На его месте я бы тоже опасалась, что столь выдающиеся личности могут всучить еще и невесту, от которой будет избавиться не так просто, как от гроба, который мы все-таки сожгли, к радости Эноры Мюре. Уж очень ее смущала эта странная инвестиция». Каролина сидела в гостиной и сразу поняла, что встреча не состоялась. «И что теперь?» – трагически спросила она. «Предлагаю завершить вчерашний ритуал, только взять запас свечей». «И пойду я», — заявил Люк. «Объяснишь, что и как делать?» Я невольно рассмеялась, с такой уверенностью он говорил. «Это не обсуждается. Семейные заклинания не передам. Опыта у тебя нет, так что идти в любом случае придется мне». Люк недовольно втянул воздух, но протестовать не стал. Наверняка понял, что ничего не добьется, лишь время потратит. а оно катастрофически утекало, как из разбитых песочных часов высыпаются песчинки, чтобы никогда уже не вернуться. «А отправить другого сможешь?» Я молча покачала головой. «Отправить можно только себя, но даже если бы это было не так, Люк последний в очереди, его способности наблюдать я не доверяю». «Тогда хоть подъехать поближе», — признал поражение Люк, «чтобы было проще. Винсан засечет. Если не совсем близко, то не засечет. Его защита в этом вопросе работает против него. Там такие помехи идут, что можно не бояться», — не согласился он. В этом был некий резон. «Ближе не так опасно, да и рискую в самом крайнем случае лишь тем, что Винсан накатает жалобу в совет. Если накатает. Почему-то я была уверена, что Винсан не захочет связываться с советом, как и не захочет, чтобы там обратили на него пристальное внимание, если он вдруг попробует самостоятельно наказать проникшего. И все же слишком близко мы не подъехали. Кучера в этот раз брать не стали. Вместо него правил Люк, поэтому лишних разговоров не будет». Правда, Люк об этом сказал, когда заявил, что любая лишняя одежда усложняет ритуал. А его я могу не стесняться. Он даже отвернется, пока я буду укладываться. Мне даже отвечать не пришлось. Каролина настолько разозлилась, что выдала все, что думает и за себя, и за меня. В этот раз переход прошел тоже быстро, безо всяких задержек. Знакомая кошка дрыхла так же безмятежно, но уже не на окне, а в кресле перед камином. Пожалуй, это было даже удобнее. Выясню сразу, что читает Винсан. Я потянулась, приноравливаясь к уже знакомой обстановке. Кошка отчаянно сопротивлялась, делить свое тело непонятно с кем не хотела. Она уже была чужой куклой, и ей это не понравилось. Пришлось немного задержаться, успокаивая ее, а то все силы уйдут на борьбу. Я развернулась к книгам и тут же оказалась в воздухе. Горло перехватило натянувшаяся кожа. Возможно, приятно, когда тебя носят на руках, но не тогда, когда бесцеремонно хватают за шкирку. «Марго!» — укоризненно сказал Винсан и развернул меня к себе глаза в глаза. «Думаете, вашим родителям недостаточно горя с Шарлем?» «Орк, вас побери, Себастьен!» То есть это я хотела сказать, но наружу вырвалось лишь нечто среднее между шипением и хрипом. Когти выпустились сами, а лапы попытались достать врага. На его носу появилась длинная кровоточащая царапина. С ней он стал выглядеть намного приятнее моему глазу. Но, к сожалению, меня не отпустил, лишь отставил руку подальше». «На признание в любви не похоже», — усмехнулся он и потрогал нос. «Марго, нельзя быть такой назойливой. Мужчины этого не любят, и я не исключение. Вы нарушаете мое прекрасное одиночество. Что нужно сделать, чтобы вы от меня отстали?» «Мяу». А что еще он хотел от меня услышать? Кошачье горло не предназначено для человеческих речей. «Хорошо. Приезжайте завтра утром со своим женихом», — неожиданно сказал он. «Я с вами поговорю. А пока...» Он легко стукнул мою кошку по лбу, и это нехитрое действие выбросило меня из кошачьего тела, словно пушечный выстрел. Я не успела ни обрадоваться его согласию, ни испугаться полету, как уже оказалась в своем собственном теле.